Добравшись до дома и полежав немного, Таня заставила себя встать, доковыляла до ванной, налила в тазик теплой воды, опустила туда измученные ноги. Потом она смазала их кремом и снова легла. Лежать бы так и лежать денька два. О том, чтобы встать, тем более засунуть ноги в туфли или сапоги, не хотелось и думать. Однако пришлось. Примчался Ник, ураганом ворвался в комнату и выпалил. «Подъем, красавица, вставай!» «И не подумаю», — ответила Таня. «Мало вы меня сегодня терзали, сволочи! И сапоги эти гадские! Твоя идея, не сомневаюсь!» «А как же?» — с гордостью сказал Никита. «Искусство требует жертв». «Больно было. Зато увидишь себя на экране — закачаешься. Через тернии к звездам? Нужны мне твои тернии. А звезды?» «Ладно, одевайся. Такси ждет». «Куда еще?» «Да завтра ведь отдыхать разрешили». «Увидишь». Таня покорно вздохнула и встала. «Особо марафет не наводи, на месте займемся, я на кухне подожду». Таня одевалась и слышала, как Ник беседует с Иваном. Голос Ивана звучал противно, хнычущий, капризный. Он за что-то выговаривал Нику, тот насмешливо, слегка презрительно отбрюхивался. Иван с ними не попрощался. «Куда же мы все-таки едем?» — спросила Таня уже в такси. «Ко мне», — ответил Никита. «Есть у меня одна идея. Если получится, считай, что мы с тобой вытянули счастливый билетик. А до завтра подождать не мог со своей идеей?» «Не мог». «Это надо делать быстро». У Никиты Тани была впервые. Дверь им открыла удивительно красивая женщина, на вид лет на 5-7 старше Никиты. «Адочка, здравствуй», — сказал Никита, целуя женщину в щеку. «Это Таня, я тебе рассказывал, будущая звезда экрана. И, кстати, супруга нашего Ванечки Ларина». «Здравствуйте, Татьяна Ларина», — сказала приветливо женщина. «Ада Сергеевна, все зовут меня просто Адой». «Это, наверное, старшая сестра Никиты. Сходство есть, правда, небольшое. Хотя нет, у него вроде только младшая, которая замужем за Павлом». «Да и Никита не Сергеич, а Всеволодович». «Кто это?» — спросила она, когда они вошли в комнату Никиты. «Моя мама», — ответил он. Таня была потрясена и не сразу заметила, что Никита протягивает ей полиэтиленовый пакет. «Переодевайся», — сказал он. «Потом я приду, наведем последние штришки и за работу». «За какую работу?» — спросила она. Но он уже закрыл за собой дверь. Таня присела на диван и вынула из пакета платье, длинное старинное платье из черного бархата с газовыми вставками и лифом, отделанным стеклярусом. Таня встала и, держа платье на вытянутых руках, принялась любоваться им. Какая интересная, эффектная штука! Она подошла к зеркальному шкафу, приложила платье к себе, посмотрела. Из зеркала на нее глядела молодая дама начала века, изысканная, таинственная. Таня бережно положила платье на диван и принялась торопливо стаскивать пуловер. Удивительно, но платье меняло в ней все — походку, осанку, жесты. Она остановилась у зеркала, повелительно повела рукой, потом изобразила, будто томно обмахивается веером, попробовала придать лицу выражение легкой иронии, снисходительного презрения, высокомерия, не выдержала и рассмеялась. графиня Приблудова!» Она подмигнула своему смеющемуся отражению. «Фрейлина двора? Особо приближенная...» К ее отражению бесшумно прибавилось второе. Улыбающаяся тонкими губами, худое аристократическое лицо Никиты. «Гениально!» — сказал он. «Теперь присядь-ка сюда». Он отвел ее от шкафа и усадил на пуфик, стоящий возле высокого старинного трюмо. Из ящиков трюмо он стал доставать флакончики, коробочки и кисточки. «Это что?» — спросила недоуменно Таня. «Будем достраивать образ», — сказал Никита. «Для начала чуть-чуть вазелину». Его проворные пальцы побежали по ее щекам. «Так ты и в гриме разбираешься?» — спросила Таня. «Не болтай, а то в рот попадет. Я во многом разбираюсь и многое умею, будучи личностью многогранной и наделенной множеством талантов. Если ты до сих пор в этом не убедилась, скоро убедишься окончательно». «Слушай», — сказала Таня, подождав, когда он с ее щек перешел к глазам. «А почему ты оказался на студии? Мне помнится, Иван рассказывал, ты учился в Москве на дипломата, потом работал за границей». «Интриги», — неожиданно мрачно сказал Никита и замолчал, сосредоточенно работая. Притихла и Таня. Видимо, вопрос ее оказался бестактным. «Готово», — через несколько долгих минут прежним веселым голосом сказал он. «Взгляните на себя, фрейлина двора». «Хотя нет, еще одна деталька». Он отошел от нее, залез в шкаф, вытащил оттуда что-то черное, подошел и, примирившись, надел ей на голову. Таня посмотрела в зеркало. Эффект преображения был полным. Черная круглая шляпка с вуалькой убрала последнее, что связывало облик Тани с современностью — ее короткую модную стрижку. «Что ж, ваше сиятельство, входите в образ». «В какой образ?» «В тот, в каком вы сейчас являетесь моим восхищенным очам. Характер, склонности, привычки, образ жизни, факты биографии и прочее, по-моему, определяются такой внешностью стопроцентно. Заодно вот это поучи». Он подал ей листочек с каким-то текстом. «Что это?» «Романс один старинный. Очень соответствует образу». «Зачем все это?» «Надо. Увидишь. Пока не выучишь, из комнаты ни ногой». Он снова вышел. Таня принялась расхаживать по комнате, глядя в листочек. «Прощальная песня. Жила я дочкой милою в родительском дому, а нынче все постыло мне, не знаю почему. То полымем, то холодом в очах стоит туман, мелькнул в окошке золотом расшитый доломан. Ах, конь твой серый в яблоках, копытом на крыльцо, как нежно очи храбрые глядят в мое лицо и пьют уста невинные отравное питье. Ах, воротник малиновый, ах, на груди шитье! Жила я, цветикаленький, теперь не знаю сна, до света в тесной спаленке лампада зажжена. Ты лестницею длинную, как смеркнет, приходи. Ах, воротник малиновый, ах, раны на груди! Сжимаю крестик маленький в пылающей горсти. Прощай, отец и маменька, мой суженый, прости. Сегодня вас покину я на горькое житье. Ах, воротник малиновый, ах, на груди шитье. Текст Флоренской. Она никогда не слышала этого романса. Наверное, старинный. Интересно, что такое доломан? Вошел Никита с чашкой кофе и, прихлебывая, посмотрел на нее. «Тебе не предлагаю, помаду смоешь». «Выучила?» «Ну, не совсем». «Ничего, в процессе доучишь, времени мало». «Прошу сюда». Он подошел к стоящему возле трюмо пианино, сел на круглую табуретку, откинул крышку. «Оно ты читаешь?» «Нет», — призналась Таня. «Ладно, слушай». Он пробежался пальцами по клавиатуре, взял несколько аккордов и запел, уверенно подыгрывая себе, желая дочкой милою. Голос у него был не сильный, но правильный и с приятной хрипотцой. В начале второго куплета он поднял голову и посмотрел на нее. «Ну что ж ты? Для кого стараюсь? Подпевай давай». Они начали репетировать. «Так», — наконец сказал Никита и поглядел на часы. «Перерыв 15 минут. Повтори про себя. Пройдись еще несколько раз». «Поесть бы». «Ладно, по бутербродику можно. Только кусай аккуратнее. Смажешь грим, придушу». На кухне он еще раз посмотрел на часы. «Ждем кого-нибудь?» — с удовольствием доживав бутерброд, спросила Таня. «Прекрасного принца. Ровно в 9 пробьют часы, и...» Он хлопнул себя по лбу и вскочил. «Сиди здесь, я сейчас». Через минуту он вернулся с черными лаковыми туфлями на высоком каблуке. Таню передернуло. «Обувайся», — коротко сказал он. «Опять она чуть не заплакала. Ничего, эти должны быть впору». Таня вытащила свои многострадальные ноги из мягких тапочек, в которые она радостно переобулась, как только вошла, и надела черные туфли. Ровно в 9 в дверь позвонили. Никита, крикнув «Я открою!», сорвался с места. Вскоре из прихожей донесся знакомый голос. «Кто-то, помнится, на Вардзию зазывала. Будет, будет обязательно, и еще кое-что будет на закуску». Проводив гостя в комнату, Никита выскочил на кухню, достал из буфета темную бутылку с золотой бляшкой на горлышке, 3 ажурные стопочки, серебряный поднос. Все это он вложил в руки опешившей Тани. «Неси в мою комнату». Гордо, не спеша, с достоинством. «Притворись, что гостя не узнала». Они прошли по коридору. Никита распахнул перед нею дверь и провозгласил: «Ее высочество графиня Беломорско-Балтийская». В комнате, листая журнал, сидел Терпсихорян. Увидев Таню, он вскочил, отбросив журнал, и застыл, глазея на нее самым неприличным образом. Таня вежливо поклонилась ему, поставила поднос с коньяком на стол и низким грудным голосом произнесла: «Милости просим». Терпсихорян очнулся. «Ах, да, да, спасибо вам большое». «Да, он обернулся к Никите. Что ж ты не предупредил, что у тебя тут такое общество?» «Это кто?» «Твоя сестра, наверное. Ходят слухи, что она у тебя красавица». «Но такого не ожидал». «Нет». Он поцеловал кончики пальцев и помахал ими в сторону Тани. «Ты давай, чтоб ноги от потрясения не подкашивались, сядь да выпей. И извини, что грузинский. Не обидел твои патриотические чувства?» Терпсихорян гордо выпятил грудь. «Я тбилисский армянин. Грузия — моя вторая родина. А Вардзию обожают все, кто хоть раз ее попробовал, независимо от национальности. Он поднял налитую Никитой стопочку, встал и провозгласил: «Пью за процветание этого дома, за вашу семью, где водятся такие красавицы, как твоя сестра». Он повел стопочкой в сторону Тани и залпом осушил. «Спасибо, конечно, Эдик, за душевный тост. Только эта красавица, к счастью, не моя сестра». «Тогда кто же?» «Постой, постой, где-то я ее видел». «Вы, случайно, к кино отношения не имеете?» «Случайно имею», — сказала Таня, надувшись от разбиравшего ее смеха. Терпсихорян внимательно посмотрел на нее. «Точно видел». «В каком фильме?» «Эдик, дорогой, разреши выпить за тебя и твой яркий талант», — произнес Никита, поднимая стопку. «Только на сей раз пьют все». Таня пригубила густую темно-золотистую жидкость, которая чуть-чуть даже приятно обожгла язык. Ей случалось пару раз пробовать коньяк, но это было нечто особенное, без резкого запаха, мягкий, обволакивающий, нежный, как шерсть ангорского кота. Она заметила, что Никита тоже смакует коньяк, перекатывая по языку, тогда как терпсихорян опять выпил залпом и блаженно вздохнул. «Ах, какой коньячок! Даже закусывать не хочется, вкус сбивать». «А ты не сбивай. Мы тебя сейчас по-другому порадуем». «Сударыня, прошу к роялю». Он сам пошел впереди нее и сел за пианино. Таня встала рядом. Благодушный терпсихорян откинулся на диване, заложил руки за голову и лицом показал, что настроился на восприятие высокого искусства. Никита первыми аккордами обозначил тональность, и Таня запела. В это мгновение для нее как бы перестали существовать и комната с сидящим на диване режиссером, и даже Никита за пианино. Осталась только мелодия, которая зажила самостоятельной жизнью. И эта жизнь сливалась в одно целое с жизнью самой Тани. Романс закончился. Таня и Никита, не сговариваясь, посмотрели на терпсихоряна. Тот молча смотрел на них, вытаращив и без того достаточно выпуклые глаза. «Вах!» — наконец сказал он. «И что бы это значило?» — поинтересовался Никита. «Считайте, что это я упал со стула». «Надо же! Какую классную динамо прокрутили мне, а? Чья идея? Твоя или ее?» «Конечно, твоя!» «Естественно, с видом ложной скромности», — сказал Никита. «И вас, Ларина, поздравляю. Утром, когда вы мне чуть съемку не сорвали, вы казались мне далеко не столь талантливой актрисой». «Признаю, что был неправ». «Слушай, а ведь это действительно мысль». Таня недоуменно посмотрела на режиссера, на Никиту. Тот, кажется, понимал, о чем идет речь. «Конечно, съемки только начались. С Лариной у тебя отснят только один эпизод. Шпет мы еще не снимали». «И не будем, ты хочешь сказать?» «Неприятностей не оберешься». «Почему не будем?» «Просто махнем роли. Сделаем рокировочку». «Ох!» — терпсихорян схватился за голову и стал раскачиваться. «Ну, змей ты, Никита, ну, змей! мамой клянусь. Теперь весь график к черту. 4 эпизода переснимать. Анечку уламывать, Багрову уламывать. А вы, — обратился он к Тане, — завтра можете не приходить. Учите роль, репетируйте, но послезавтра, чтобы как штык. «Понятно», — сказала Таня, хотя ничего не поняла. Никита проводил режиссера, потом налил себе и Тане по стопочке коньяку и, не садясь, сказал: «За успех предприятия, стоя и до дна!» Таня послушно выпила, вновь млея от мягкого тепла, растекающегося по телу. «Но все-таки объясни, за успех какого предприятия мы пили? Что вообще происходит?» «А происходит, глупышка моя, то, что отныне ты можешь забыть роль краснознаменной товарищихи, товарища Лидии, и ускоренно репетировать роль мадемуазель Сокольской, белогвардейской контры». «Ох», — помолчав, сказала Таня, — «боязно». «А что такое деламан?» «А чтоб я знал, что-то вроде гусарской шинели, кажется».